Глава 11. Подозрительные следы. В ночь с 26 на 27 апреля погода переменилась. Температура значительно понизилась. Обитатели дома доктора сразу обнаружили это по холоду, забиравшемуся к ним под одеяло. Альтамонт, дежуривший у печи, не скупился на дрова, желая поддержать в помещении температуру не ниже 50 градусов, плюс 10 градусов по Цельсию. Похолодание предвещало скорое окончание метели, что радовало доктора. Это означало, что начнутся привычные занятия – охота, экскурсии, обследование окрестных территорий. И кончится вынужденное безделье, которое способно испортить даже самый лучший характер. На другой день доктор встал рано и, карабкаясь по ледяным уступам, забрался на вершину утеса, где стоял маяк. Ветер повернул к северу. Воздух был прозрачен. Плотная белая скатерть снегов покрывала равнину. Вскоре и остальные путешественники вышли на воздух и первым делом занялись очисткой своего дома от снежных сугробов. Площадку нельзя было узнать. На ней не видно было следов человеческого жилья. Метель сравняла все неровности почвы. Землю покрывал слой снега не менее 15 футов толщиной. Прежде всего пришлось расчистить снег вокруг строений. Затем вернули дому его прежнюю архитектурную форму. Восстановили занесенные снегом стены, придав им нужный отвес. Этого добились без особых трудов. Сперва скололи лед снеговым ножом, потом быстро обтесали стены до нужной толщины. После двухчасовой усердной работы весь лед был сколот, и показалась гранитная почва. Затем расчистили дорожку к складам и к пороховому погребу. Но так как в этом изменчивом климате можно было всегда ожидать метелей, то из склада перенесли в кухню новый запас провизии. Всем приелась солонина и хотелось свежего мяса. Необходимо было улучшить питание. Дело было за охотниками. Они стали готовиться к походу. Апрель уже подходил к концу. Но еще незаметно было признаков полярной весны. Час возрождения арктической природы еще не пробил. Приходилось ждать не менее 6 недель. Слабые лучи солнца не могли прогреть снежные равнины и вызвать к жизни скудную северную флору. Было мало надежды на пернатую и четвероногую дичь. Между тем заяц, несколько белых куропаток и даже молодой писец вполне бы удовлетворили неприхотливых обитателей дома доктора. Итак, охотники дали себе слово беспощадно преследовать любое животное, которое приблизится на расстояние ружейного выстрела. Доктор, Белл и Альтамонт решили обследовать окрестности. Американец, судя по его замашкам, был искусным, смелым охотником и метким стрелком, хотя и любил прихвастнуть. К ним присоединился и Дек, такой же рьяный охотник, как Альтамонт, но не склонный к бахвальству. Трое охотников направились на восток, перебрались через соседний утес и пошли по беспредельной белоснежной равнине. Впрочем, незачем было далеко ходить, потому что уже в 2 милях от форта появились многочисленные следы зверей, тянувшиеся к берегам залива Виктории. Казалось, они охватывали форт концентрическими кругами. Охотников это заинтересовало. Некоторое время они шли по следам, потом, остановившись, переглянулись. «Ну да, теперь мне все ясно», — воскликнул доктор. «Ясно, как божий день», — подхватил Белл. «Это медвежьи следы». «Превосходная дичь», — заявил Альтамонт. «Но мне думается, нынче она нам не очень-то подходит». «Почему же?» — спросил Клоубани. «Ее слишком уж много», — ответил Альтамонт. «Что вы хотите сказать?» — спросил Белл. «Здесь отчетливо можно различить следы 5 медведей. Это уж чересчур». «Вы в этом уверены?» — спросил доктор. «Посмотрите и судите сами. Вот этот след совсем не похож на тот. У того когти гораздо дальше расставлены друг от друга. А вот следы еще одного медведя, который будет поменьше. Сравните как следует, и на небольшом пространстве вы обнаружите следы 5 белых медведей». «Так оно и есть», — внимательно всмотревшись, подтвердил Белл. «В таком случае», — заявил Клоубани, — «нечего нам попусту храбриться. Напротив, надо соблюдать осторожность. В конце суровой зимы медведи всегда очень голодные. Теперь они чрезвычайно опасны. И так как мы знаем сейчас, сколько их, а также их намерения», — добавил Альтамонт. «Вы думаете, — спросил доктор, — что они обнаружили наше присутствие на этом побережье?» «Наверняка. Впрочем, может быть, мы напали на дорогу, которой шли медведи. Но тогда почему следы описывают круги? Они идут по прямой линии. Очевидно, медведи пришли с юго-востока, остановились здесь и отсюда начали свои поиски». «Совершенно верно», — сказал доктор. Несомненно, сегодня ночью они были здесь. Наверное, и прошлой ночи, — ответил Альтамонт. Только следы их занесло снегом. Нет, — возразил Клоубани. Скорее всего, медведи выжидали, пока кончится буран. Затем направились к берегу залива, надеясь застигнуть врасплох какого-нибудь тюленя. Тут они и почуяли нас. Наверное, так и было, — согласился Альтамонт. Впрочем, легко будет узнать, придут ли они сюда в эту ночь. «А как же это узнать?» — спросил Белл. «Надо на некотором участке стереть их следы. Если завтра мы увидим новые следы, значит, медведи действительно выслеживают нас». «Так и сделаем», — сказал доктор. «По крайней мере, мы будем знать, как быть дальше». Охотники принялись за дело, и вскоре следы на протяжении около 100 туазов были стерты. «Как странно», — сказал Белл. «Как могли медведи почуять нас на таком расстоянии? Ведь мы не жгли никакого жира, запах которого мог бы их привлечь». «О, медведи обладают чрезвычайно острым зрением и тонким обонянием», — отвечал Клоубани. «К тому же это очень смышленые звери. Может быть, даже самые умные животные на свете. Они живо почуяли, что здесь происходит что-то необычное». «А кто может поручиться», — добавил Белл, «что во время бурана они не подходили к самому форту?» «Но почему же они остановились сегодня ночью на таком расстоянии от нас?» — спросил Альтамонт. «Трудно сказать», — ответил доктор. «Но можно ожидать, что они будут постепенно суживать свои круги вокруг форта проведения». «Посмотрим», — сказал Альтамонт. «Пойдемте дальше», — заявил Клоубани. «Только прошу, не зевать. Будем начеку». Охотники продвигались крайне осторожно, ведь медведи могли притаиться где-нибудь за ледяным холмом. Нередко они принимали за медведя высокий белый сугроб, но всякий раз с радостью убеждались в своей ошибке. На обратном пути они поднялись на соседний конический утес и с его высоты внимательно осмотрели всю равнину от мыса Вашингтона до острова Джонсона. Они ничего не обнаружили. Все было неподвижно, бело и мертво, ни звука, ни шороха. Охотники вернулись в ледяной дом. Гатарасу и Джонсону рассказали о произошедшем. Решено было соблюдать крайнюю осторожность. Настала ночь. Ничто не нарушало ее торжественный покой. Ничто не предвещало близкой опасности. На другой день на рассвете Гатерас и его товарищи, хорошо вооруженные, пошли осматривать снега и обнаружили такие же следы, как и накануне, но уже ближе к дому. Очевидно, враги готовились к осаде форта Провидения. «Они снова кружат вокруг нас», — сказал доктор. «И даже выдвинулись вперед», — добавил Альтамонт. «Взгляните на следы, которые идут по направлению к площадке. Это следы огромного медведя». «Да, мало-помалу медведи приближаются к нам», — сказал Джонсон. «Ясно, что они хотят нас атаковать». «Это несомненно», — ответил доктор. «Но не будем выходить без нужды. Нам трудно будет с ними справиться». «Но куда же девалось это проклятое зверье?» — воскликнул Белл. «Они, наверное, подстерегают нас, притаившись за льдинами, где-нибудь на востоке. Нам нельзя удаляться от дома». «Ну а как же охота?» — спросил Альтамонт. «Отложим ее на несколько дней», — ответил доктор. «Давайте сотрем ближайшие следы, а завтра утром посмотрим, появятся ли новые. Таким образом, мы сможем следить за действиями неприятеля». Охотники последовали совету доктора. Пришлось снова замкнуться в форте. Близость свирепых зверей не позволяла совершать экскурсии. С наблюдательного пункта внимательно оглядывали окрестности залива Виктории. Маяк сняли, так как теперь от него не было толку, и он мог только привлечь внимание зверей. Фонарь и электрические провода перенесли в помещение, затем поочередно стали сторожить на верхней площадке. Пришлось снова поскучать, но что было делать? Вступать в неравную борьбу не следовало. Жизнь каждого была слишком драгоценна, чтобы ею рисковать. Не видя больше людей, медведи, быть может, будут сбиты с толку. Но если бы звери стали появляться поодиночке, то был бы смысл на них охотиться. На этот раз праздность не была так тягостна. Приходилось быть начеку. И путешественники охотно несли караул. Весь день 28 апреля враги не заявляли о своем существовании. На следующий день путешественники пошли осматривать медвежьи следы. И то, что они увидели, крайне их изумило. Ни одного следа. Снега расстилались до горизонта незапятнанной белой пеленой. «Вот здорово!» — воскликнул Альтамонт. «Медведи сбиты с толку. Выдержки у них не хватило, терпение лопнуло, и они убрались. Счастливого пути, голубчики, а теперь на охоту!» «Ну-ну, не торопитесь», — возразил доктор. «Для очистки совести, друзья мои, надо поостеречься еще денек-другой. Как видно, неприятель не подбирался к нам сегодня ночью, с этой стороны». «Обойдем вокруг площадки», — сказал Альтамонт. «Тогда и решим, что делать». «Хорошо», — согласился доктор. Путешественники с величайшим вниманием исследовали снежные поля на 2 мили в окружности, но нигде не обнаружили медвежьих следов. «Что же, теперь можно бы и поохотиться?» — предложил нетерпеливый Альтамонт. «Подождем-ка лучше до завтрашнего дня», — посоветовал доктор. «Ну что ж, отложим до завтра», — скрипя сердце, согласился Альтамонт. Охотники вернулись в форт. Как и накануне, каждый из них по часу караулил на наблюдательном посту. Пришла очередь Альтамонта, и он взобрался на вершину утеса, чтобы сменить Белла. Как только он ушел, Гатерас собрал вокруг себя товарищей. Доктор отложил в сторону свои записки, а Джонсон оставил свои печи. Можно было ожидать, что Гатерас заговорит об опасности их положения. Но он и не помышлял об этом. «Друзья мои», — сказал он, — «воспользуемся отсутствием американца, чтобы потолковать о своих делах. Есть вещи, которые его не касаются. К тому же я не желаю, чтобы он вмешивался в наши дела». Собеседники капитана переглянулись, недоумевая, к чему он клонит. «Я решил», — продолжал Гатерас, — «условиться с вами, как нам дальше действовать». «И прекрасно», — ответил доктор, — «потолкуем, пока мы одни». «Через месяц», — сказал Гатерас, — «самое большее через 6 недель можно снова пускаться в дальние походы». «Думали ли вы о том, что нам предпринять летом?» «А вы, капитан?» — спросил Джонсон. «Могу смело сказать, что день и ночь я занят одной мыслью. Надеюсь, никто из вас не хочет возвращаться назад». Все молчали, озадаченные вопросом. «Что до меня, — заявил Гатерас, — то я намерен добраться до Северного полюса, хотя бы мне пришлось идти одному. Мы находимся в каких-нибудь 360 милях от полюса. Никогда еще человек не был так близко к этой желанной цели, и я не упущу такого случая. Я сделаю все, даже невозможное. Что же вы думаете делать?» «То же, что и вы, — с живостью ответил доктор. А вы, Джонсон?» «То же, что и доктор, — отвечал боцман. Ну а вы что скажете, Белл?» — обратился к плотнику Гатерас. «Капитан, — ответил Белл, — правда, никого из нас не ждет семья в Англии, но родина все-таки остается родиной. Неужели вы не думаете о возвращении в Англию?» «Вернуться можно и после того, как мы откроем полюс, — сказал капитан. И будет гораздо легче. Трудности не увеличатся, потому что, продвигаясь к северу, мы оставляем позади самую холодную область земного шара. Провизии и топлива у нас хватит еще надолго. Ничто не может остановить нас, и мы совершим преступление, если не дойдем до цели». «Ну что ж», — сказал Белл, — «мы согласны, капитан». «Прекрасно. Я никогда в вас не сомневался», — ответил Гатерас. «Мы добьемся успеха, друзья мои, и честь нашего открытия будет принадлежать Англии». «Но среди нас есть американец», — заметил Джонсон. При этих словах у Гатераса вырвался жест досады. «Знаю», — мрачно бросил он. «Покинуть его здесь мы не можем», — заметил доктор. «Нет, не можем», — машинально повторил Гатерас. «Он отправится с нами». «Да, но в таком случае кто будет начальником?» «Конечно, вы, капитан. Я не сомневаюсь, что вы готовы мне повиноваться. Но что, если Янки откажется?» «Не думаю, чтобы он посмел», — ответил Джонсон. «Но допустим, что Альтамонт откажется исполнять ваши приказания. Тогда он будет иметь дело со мной». Товарищи капитана молча посмотрели на него. «Каким же путем мы пойдем?» — начал доктор. «По возможности, придерживаясь берегов», — ответил Гатерас. «А если встретим свободное море, что весьма вероятно?» «Что ж, тогда переплывем море». «Но как, судна-то у нас нет?» Гатерас ничего не ответил. У него был смущенный вид. «Может быть», — предложил Белл, — «из остатков парпоиза удастся построить шлюпку?» «Никогда!» — запальчиво крикнул Гатерас. «Никогда?» — переспросил Джонсон. Доктор покачал головой. Он понял причину раздражения капитана. «Никогда!» — повторил Гатерас. «Шлюпка, сделанная из остатков американского корабля, будет американской шлюпкой». «Но капитан!» — начал было Джонсон. Доктор сделал знак боцману, чтобы тот не настаивал. Следовало отложить этот вопрос до более благоприятного момента. Клоуба не понимал душевное состояние капитана, хотя и не разделял его чувств. Он все же надеялся, что ему удастся заставить своего друга отказаться от нелепого решения. Он заговорил на другую тему, высказав предположение, что, быть может, им удастся добраться по суше до неведомой точки земного шара, которую называют Северным полюсом. Словом, доктор искусно уклонился от щекотливого предмета. Разговор был прерван приходом Альтмонта. Американец ничего нового не сообщил. Так кончился день. Ночь также прошла спокойно. По-видимому, медведи удалились.